Гусь-Гусь представляет суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 3. Древний Египет. Лекция 1. Как люди жили. До нас дошло очень много изображений древних египтян. На множестве гробниц, разнообразных папирусах мы видим лица мужчин и женщин, которые жили в Древнем Египте. И вот такая странная вещь. Почти везде заметно, что глаза у них, даже у мужчин, обведены темной или зеленой краской. Ну, мы бы сегодня сказали тушью, но это не наша сегодняшняя тушь. Но все-таки это какой-то предок сегодняшней косметики. Даже на знаменитом изображении маски фараона Тутанхамона, найденной в его гробнице, видно, что у него тоже подведены глаза. Как же это понять? Это что, все египтяне были такими модниками, изображали из себя что-то вроде сегодняшних рок-звезд? Ну, может, они и были модниками. Но специалисты по истории косметики считают, что эта краска имела скорее медицинский смысл. Она защищала жителей Древнего Египта от пыли и песка. Не надо забывать, что Египет находится посреди пустыни. Знаменитые слова греческого историка Геродота, которые всегда везде повторяют: «Египет – дар Нила». Ну и действительно, не было бы Нила, не было бы и этой великой цивилизации. Египет вытягивался вдоль долины Нила, вдоль реки, которая давала воду, давала прохладу, приносила плодородный ил, поэтому здесь можно было жить. Но все равно жаркое дыхание пустыни, вернее, на самом деле двух пустынь, Сахары и Аравийской пустыни, ощущалось здесь постоянно. Египет – это такая полосочка, зажатая между пустынями. А значит, здесь было очень и очень жарко. Когда мы смотрим, скажем, на египетские статуэтки, на изображения египтян, наверное, нам надо понимать, что эти люди, ну, может быть, не круглый год, но большую часть года всегда проводили в огромной жаре. Им надо было как-то к этому приспосабливаться. А это непросто. Ну, что они делали? Ну, например, в египетских домах практически не было окон. Ну, они были, но совсем не такие, как мы себе представляем окна. Не такие, как сейчас можно видеть в разных восточных и южных странах. Большие, пропускающие очень много света. Египтяне не хотели, чтобы к ним проходило много света, потому что со светом приходила жара. Поэтому, если окошки были, то совсем маленькие. Окно, конечно, дает свет, но без окон в доме прохладней. Поэтому, скажем, египтяне делали глиняные полы в своих домах, но глины у них было много, и по этому полу глиняному было так приятно ходить босиком. Он тоже приносил желанную прохладу. Ну, а если уж тебе так хочется подышать свежим воздухом, можешь выйти на крышу. Крыши были плоские. Можешь отправиться в сад. Ну, конечно, если ты настолько богат, что у тебя есть сад. И мы знаем, что у богатых людей были сады. Они давали прохладу, они давали тень. Скорее всего, там делали прудик, может быть, даже канал. Но если ты бедный человек, тебе придется терпеть жару. Конечно, к этому люди были привыкшие. Но все равно каждый человек знал, что дома у него, даже в маленьком и бедном доме, все равно лучше и прохладнее, чем днем на поле. А ведь большая часть египтян все время работала на поле, на прокладке каналов, на строительстве пирамид. И работа эта шла под палящим солнцем. Ну, как еще египтяне приспосабливались к жаре? Если мы посмотрим на их изображения, то мы увидим, что у них такие интересные, странные, хорошо уложенные прически. Скорее всего, это парики. Дело в том, что египтяне, и мужчины, и женщины, очень часто брили волосы. Ну, это имело гигиенический смысл. Мы знаем, что люди разных веков и разных стран очень сильно страдали от разных неприятных насекомых, которые заводились у них в волосах. А если побрился, то и никаких насекомых не будет. А для красоты можно надеть на голову парик. Мы сразу удивимся, но в парике же жарко. Это все равно, как в огромной шапке выйти под солнце. Но зато создается такая воздушная прокладка. Если уж говорить о шапках, мы можем вспомнить, что во многих жарких странах люди носят очень плотные головные уборы. Ровно по той же самой причине, чтобы защититься от жары. А еще можно было спрятать в парике кусочек благовонного жира, который постепенно таял и стекал на шею. Египтяне, как люди во многих древних странах, и прежде всего жарких странах, любили ароматы. И вот этот самый благовонный жир делал так, что человек как будто все время благоухал. Он все время носил на голове такой запас духов, и ароматы возобновлялись постоянно. Египтяне очень ценили благовония и отправляли целые экспедиции в страну Пунт, откуда привозили множество растений, или смол, из которых можно было делать вот эти самые благовония. Например, привозили ладан, смолу деревьев, которую можно поджечь в курильнице, и весь дом наполнится прекрасным ароматом. Сегодня у нас ладан ассоциируется прежде всего с церквями, где до сегодняшнего дня его зажигают, воскуряют, как принято говорить. У египтян, наверное, тоже ладан зажигали в храмах, но и дома курильницы могли создавать аромат. Еще привозили мирру. Вот мирру точно воскуряли перед изображениями богов. Пунт, откуда везли ладан, мирру и другие благовонные растения, еще был местом, где можно было добыть слоновую кость, драгоценные деревья, золото, рабов. Оттуда привозили удивительных животных, леопардов, жирафов, всех тех, кто в Египте не водился. И вот эта самая страна Пунт очень много значила для египтян, поэтому мы вполне можем позволить себе отвлечься и поговорить и про эту страну. Египтяне часто думали о ней, часто рассказывали о ней. Они часто изображали жителей Пунта. Вот мы знаем, что на храме, построенном царицей Хатшепсут, изображены рельефы, а на них жители Пунта. Хатшепсут отправила в Пунт 5 кораблей, на которых плыли 210 человек. Их возглавлял вельможа по имени Нехси. Понятно, что это было очень важное задание – отправиться во главе такой большой команды и привезти все те драгоценности, которые были нужны для роскоши двора царицы. Вот на этих рельефах подробно показано, как Нехси отправился в путь, как его корабли прибыли в Пунт. Мы видим здесь странные домики на сваях, в которых жили пунтийцы. Видим, как они встречают египтян. Впереди стоит их царь Пареху и его жена Ати. Ати изображена очень толстой. Может быть, это какая-то болезнь, а может быть, женщины Пунта были просто склонны к полноте. Сзади за царицей стоит ее дочь. Она тоже уже толстеет. Вот это, кстати, одна из деталей, которая помогает ученым строить предположение о том, где же находился этот загадочный Пунт. Сегодня такой страны на карте нет, а египтяне не оставили ее точных координат. Поэтому историки спорят, где же была эта сказочная удивительная страна. Но на рельефах египетских они показаны с кожей красновато-коричневого цвета и с острыми бородками. Это значит, что они не похожи на жителей Центральной Африки, у которых кожа куда более черная. Египтяне внимательно изображали соседние народы, они никогда бы не спутали такую вещь. Если бы в Пунте жили чернокожие люди, такими они и были бы изображены. Но в Африке есть народы, у которых кожа скорее коричнево-красная. И, кстати, у этих народов очень часто женщины бывают толстыми. Но есть одно «но». Эти люди живут на самом юге Африки, очень далеко от Египта. Неужели экспедиция Нехси добиралась так далеко? Конечно, это очень романтично и очень интересно представить себе египтян, которые спускаются вдоль всего берега Африки и добираются, ну, чуть ли не до сегодняшнего мыса Доброй Надежды. Но все-таки большинство ученых считают, что Пунт находился ближе к Египту. Не то на территории сегодняшнего Сомали, не то на территории Эфиопии, не то на Аравийском полуострове. Здесь растет очень много растений, из которых как раз и получали благовония. Нам трудно себе представить, что эти земли, Эфиопия, Сомали, сегодня это одни из беднейших стран мира. А когда-то они были местами с удивительными богатствами. И египтяне считали Пунт волшебной страной и рассказывали о ней сказки. Египтяне рассказывали сказки? Да. Мы не знаем, рассказывали ли они их так, как сегодня, когда дети, укладываясь спать, просят маму рассказать им сказку, и она им рассказывает про какую-нибудь принцессу в замке или что-нибудь в этом роде, или про колобка. Но мы знаем, что у египтян были сказки. Во всяком случае, до нас дошли папирусы, на которых тексты, ну, можем сказать, фантастических рассказов, а можем сказать, сказок, были записаны. Вот один из таких папирусов хранится в Петербурге, в Эрмитаже, и его так и называют, сегодня его называют ученые, «Сказка о потерпевшем кораблекрушение». Но хоть это и сказка, а она нам довольно много рассказывает и о египтянах, и о том, как они путешествовали. Герой этой сказки, человек, от лица которого ведется повествование, он рассказывает о том, как отправился в далекую страну к руднику государя. То есть его отправили куда-то, наверное, добывать драгоценные металлы или, может быть, какие-то минералы. А потом с ним произошли удивительные вещи. Вот он рассказывает: «Я отправился к рудникам царя и спустился в Красное море в корабле. Команда в нем состояла из избранных мореходов Египта. Видали они небо, видали они землю, и было храбро сердце их более, чем у львов». То есть они много повидали на своем веку и ничего не боялись. Но дальше началась страшная буря, и корабль, на котором плыл герой, погиб. Все погибли, кроме него, а его выбросило на остров. И сначала он думал, что этот остров необитаем. «Провел я 3 дня, будучи один, и только сердце мое было товарищем моим». Вот такая замечательная фраза. Никого не было у человека, кроме его сердца, кроме его души, кроме его внутреннего мира. «Вдруг услышал я гром и подумал, что это волна моря. Деревья ломались, земля дрожала». Вот тут сразу вспоминаешь, скажем, какую-нибудь древнерусскую сказку, где раздается грохот и появляется змей Горыныч. И здесь тоже появляется змей. «Открыл я лицо мое и увидел, что змей это, который шел». Вот очень странная вещь, да? Змей, который шел, то есть он не ползет, у него есть ноги, это значит скорее дракон. «Он был 30 локтей, борода его больше она 2 локтей, тело его оправлено в золото, брови из лазурита настоящего». Вот такая странная вещь. Огромный змей с бородой, то есть, наверное, с человеческой головой, а еще его тело из золота, а брови из драгоценного камня лазурита. Змеи и драконы в сказках самых разных народов связаны с драгоценностями. Мы можем вспомнить змея Горыныча, мы можем вспомнить хозяйку Медной горы у Бажова, ящерицу, а можем вспомнить дракона, ну, вроде того, с которым беседовал Бильбо, пока тот охранял сокровища гномов. «Итак, змей извивался вперед, открыл он рот свой ко мне, в то время, как я был на животе моем перед ним». Ну, то есть, очевидно, этот человек в ужасе перед этим огромным, страшным змеем или драконом упал перед ним. «Не бойся, не бойся, ничтожный!» – это говорит ему змей. «Не закрывай лицо твое! Вот Бог дал он жизнь тебе, принес он тебя на остров. Нет такого, чего не было бы внутри его, ибо наполнен он добром всяким». А дальше змей предсказывает герою будущее и говорит, что он проведет на острове 4 месяца, а потом придет корабль с родины и спасет его, и он вернется на родину. Но дальше сказка делает невероятный поворот. Только человек возликовал, что он вернется, как вдруг он видит, что змей страшно опечален. Оказывается, змей увидел, как радуется человек тому, что он вернется домой к своей семье, и вспомнил свою семью. И он говорит: «Расскажу я тебе нечто подобное, случившееся на этом острове. Был я на нем вместе с братьями моими и детьми. Нас было 75 змей. Не упоминаю я тебе о маленькой дочери, принесенной мне роком». Значит, была его родня и была его маленькая дочь. Но однажды произошло что-то странное, потому что на остров упала звезда, и все, кто были на острове, кроме змея, сгорели. Вот эта история очень интригует ученых. И не только ученых, потому что есть предположение, что это воспоминания о пришельцах, пришедших, о каком-то оружии. Ну, может быть, это просто сказка. А дальше Человек благодарит змея и говорит, что когда он придет в свою страну, то он расскажет царю о змее. И, конечно же, сюда принесут в благодарность самые разные благовония для змея. Он их перечисляет. Мы не все эти названия можем понять, что это за благовония, но ясно, что это какие-то драгоценные вещи. Он говорит: принесут для тебя иби, хикену, иуденеб, хисаид. Вот хисаид – это корица. Храмовый ладан, то есть множество разных ценных трав и растений. Человек говорит, что кроме этих подарков, конечно же, змея все будут прославлять, и он будет приносить жертвы в честь этого змея. А змей засмеялся и сказал: «Немного у тебя драгоценной мирры. Производимое у тебя – это для меня все мелочи. Я же владыка Пунта, и все благовония принадлежат мне». Вот оказывается, что этот волшебный змей, он глава, царь, повелитель вот этой самой волшебной страны Пунт. Не совсем понятно, что он сейчас делает на острове. Тем более, что он говорит ему, что как только корабль унесет тебя с этого острова, то остров превратится в волны. То есть, очевидно, остров специально возник, чтобы спасти этого потерпевшего кораблекрушение, а когда корабль приходит за ним, остров превращается в волны, а змей уплывает или улетает, или как-то еще переносится в свою загадочную страну Пунт. А египтянин действительно спасся, за ним пришел корабль, он вернулся в свой дом, в свой город и, наверное, наслаждался прохладой в своем доме, окруженном садом, где курились благовония и где он мог спокойно вспоминать о своих ужасных и страшных приключениях. Следующая лекция о том, почему Древний Египет называли «Дар Нила», за что там так любили кошек и почему прачечник постоянно пребывает в беде, землевладелец в опасности, а рыболова ослепляет страх.